мусор увезен на переработку, а то, что не подлежит переработке, на подсыпку в заполнители, на утрамбовку в дамбы или устройство искусственных островов в море. Однако утренний Токио славится и другой достопримечательностью. Это рассю, прямая калька с английского rush, означающего час пик. Огромный город только просыпается, а тысячи электричек, идущих с интервалом в 2,5 минуты, уже подвозят к нему миллионы людей. Чтобы попасть на работу к 9 часам, они должны сесть в поезд в лучшем случае в 7 часов. Токийский час-пик начинается за сотни километров от Токио на конечных станциях пригородных электричек. И когда 7 с лишним миллионов работающих японцев присоединяются к своим провинциальным согражданам в вагонах метро и надземки, начинается нечто невообразимое. Опоздание на службу немыслимо для японцев. И поэтому рассю в Токио — это страшно. Станции метро забиты до отказа, очередь у касс, стоимость билета зависит от дальности расстояния, плотная толпа на платформе, протиснуться в вагон очень трудно. Здесь помогают толкачи. Если в пригороде эти функции выполняет персонал станции, то в метро студенты, специально нанимаемые на период рассю. В давке, естественно, у пассажиров рвут пуговицы, однако никто не расстраивается. На платформе сидят пожилые тетушки со всеми швейными принадлежностями и большим ассортиментом пуговиц. Недорогая плата, минута терпения, и неприятность устранена. Люди не огорчаются также, если из-за поспешности забывают в вагоне свои вещи. Система возврата забытых вещей в токийском метро не дает повода для огорчений. Нужно сказать, что дорога занимает у токийских работников от 1,5 до 2-3, а у некоторых и до 4 часов ежедневно. Специалистами доказано, что в утренней давке на транспорте японец расходует больше калорий, чем за весь рабочий день на службе. Вечернего рассю по утреннему образцу в Токио не бывает. Работники, как отмечалось, не разбегаются по домам с окончанием трудового дня, а устремляются на выходы. Кроме того, некоторые задерживаются в офисах до темна. Уловить начало потемнения в Токио трудно. Темнеет вдруг, как по мановению волшебной палочки. На улицах почти одновременно вспыхивают огни реклам, вывески ресторанов, кафе и баров. Однако представление о ночном Токио как о городе, сплошь залитом электрическим светом, обманчиво. Большинство улиц столицы, а подчас и целые кварталы, в вечернее время погружаются во тьму. Редкие лампы фонарных столбов лишь подчеркивают ее густоту. К 10 часам вечера гаснут окна в жилых домах. Уставшие в суматохе дня токийцы ложатся спать рано. К полуночи бушевавшая в течение нескольких часов световая реклама меркнет, затихает веселье на фешенебельной гинзе, завсегдатые перемещаются в ночные клубы, однако гудит кабукитё. Увеселительный район для токийцев со скромными доходами. Здесь свыше 4000 ресторанчиков, кафе, забегаловок. Они дают приют загулявшей молодежи. Виск, смех и рок-музыка раздаются со всех сторон. Тут же на тротуарах столики с фонариками, внутри которых мерцает свеча. Это токийские гадалки, которые за небольшую плату предлагают гуляющей публике предсказать судьбу по линии руки. Однако гуляет лишь небольшая часть населения, в основном молодежь и прожигатели жизни. Трудовой Токио спит. Он набирается сил, чтобы наутро, преодолев рассю, снова увлечь своих сограждан в шумный водоворот жизни. В бане. Баня в Японии – это больше, чем гигиеническая процедура. Это возможность расслабиться. Время для телесного и духовного очищения – мисоги, обряд очищения водой. Баня – это и гигиена, и ритуал, и терапия. Японцы любят посещать общественные бани. Для многих после рабочего дня баня – сущий рай. Здесь беседуют, спорят, решают важные проблемы. Считается, что расслабившись, можно успешнее прийти к соглашению по многим сложным вопросам.